вы не могли не заметить, что вся сила в сердце. Легко на сердце, и всему человеку легко, хорошо. Тяжело на сердце, и всему худо. Но это облегчение вы можете найти только в вере, и значит, особенно в церкви, как месте веры по преимуществу. Здесь Бог касается очищающую благодатью своею сердец ваших и дает вам носить свое благое иго. Вот великий секрет, который узнать стоит всем. При легкости на сердце человек готов бегать, скакать. Оттого Давид скакаше, играя пред сенным ковчегом.